Глава 44. Вишневский почти не спал. Он думал о мотивах, об автобусе, ветеринаре, биологических следах и о том, как все это можно связать вместе. Если механик не оставил следов и его генотипа нет на веревках, значит, на них будет генотип ветеринара. И именно он совершил все остальные убийства. Нужно поговорить с родственниками жертв, и лучше бы он это сделал раньше. Нужно было расспросить их об отношении жертв к животным. Конечно, выглядеть это будет странно, но чего не сделаешь ради правды. Начинало светать, а Глеб только погрузился в сон. Его сознание унесло одним щелчком после того, как план на следующее начало дня был более-менее намечен. Завтрашний день должен стать особенным. Он должен поставить точку в этом расследовании. Каких-то незаметных 2 часа. И звонок будильника поднял его с кровати. Голова раскалывалась, скорее всего, от недосыпа. Он накинул халат, вышел в большую полупустую кухню и, почувствовав голод, в темноте направился к холодильнику. Свет заставил прикрыть глаза. На верхней полке несколько банок с вареньем. Глеб с досадой вспомнил, что их ставила сюда еще его мама. Он был хорошим следователем. Но приготовить себе еду — это было бы слишком дорогим удовольствием. Глеб не мог пожертвовать временем ради этого. Ниже на полке он нашел несколько пачек творога. То, что иногда спасает его. Смешал со сметаной, впервые открыл банку с клубничным вареньем и сделал себе кофе. «Сойдет», — решил он. Пара часов сна плюс кофе и душ взбодрили его. И спустя полчаса Глеб был уже готов. Он быстро вышел, немного прогрел машину, обогнул несколько домов и выехал на большой проспект, прибавил газу, метнулся в соседний ряд, который двигался быстрее, и спустя каких-то 20 минут припарковался у ветеринарной клиники. Запах антисептиков и шерсти мгновенно ударил в нос, когда Глеб только толкнул дверь. Это был его первый визит в подобное место, и он чувствовал себя немного потерянным, как будто попал в другой мир. Белоснежные стены с яркими и жизнерадостными плакатами создавали контраст с его внутренним состоянием. На одном из постеров изображены счастливые семьи, нежно обнимающие своих питомцев. На другом — мальчик, радостно запускающий в небо тарелку, и собака, готовая схватить ее в воздухе. Глеб скептически приподнял бровь. Слишком банально. Клиника с ее креативным названием на деле выглядела довольно обыденно. В углу стояли какие-то старые весы, которые явно помнили не один десяток пациентов. Шкафчики с облупившейся краской. Угораздило же дожить им до сегодняшнего дня. И чьи-то миски на полу. Кажется, не совсем чистые. Несмотря на старания создать уют, было видно, что клиника знавала лучшие времена. Это помещение было наполнено не только странными незнакомыми запахами, но и тихими звуками. Отдаленные голоса врачей, шаги за стеной и легкое ворчание животных. «Чем могу помочь?» — с доброй улыбкой спросила администратор, поднявшись из-за стойки. «Здравствуйте, мне нужен доктор Адамов, он сегодня на месте?» «Доктор сейчас на операции, но уже совсем скоро освободится. Что у вас случилось?» «Со мной это все в порядке, просто у моей собаки». «Простите, я имела в виду вашего питомца. А где ваша собака?» «Не мог привести, ситуация сложная». — солгал Глеб. — Мне нужно поговорить с доктором. — Сейчас есть другой свободный специалист, который мог бы вам помочь. Мне позвать его? — Мне нужно поговорить именно с доктором Адамовым. Я пришел по рекомендации. — Настойчиво повторил Глеб. — Поняла. Тогда, пожалуйста, подождите, доктор выйдет к вам, как освободиться. Добродушно ответила администратор, вновь погружаясь в свои дела. — Самое главное, Адамов был здесь. И их разделяло всего несколько стен. Глеб рисовал в голове сценарии его преступлений и пытался самому себе доказать, что никто, совершенно никто, не имеет права убивать человека, даже если тот заслужил. На это есть следствие и суд. Что там из практики подсудимости за жестокое обращение? Глеб, хоть это и не была его подследственность, не смог вспомнить ни одного судебного разбирательства. Или это не дошло до его ушей, или таких преступлений не совершается. Но этого не может быть. Значит, выходит, что система наказания не работает, и вершителем становится ветеринар? Спасает жизни одних, отнимает их у других. Логично. Да, это логично, Глеб всегда стоял обеими ногами на стороне закона, прописанного Уголовным кодексом. Но сейчас он будто хотел прощупать почву на соседней стороне, понять преступника, понять его мотивацию, и со страхом для себя встал второй ногой на соседнюю сторону, переступив границу своих мыслей. Глеб поднял глаза и встретился с холодным, но проницательным взглядом врача. Перед ним стоял Георгий Адамов, мужчина средних лет, в темно-синем медицинском костюме и аккуратной шапочке. Очки с массивной оправой придавали его лицу интеллигентный, хотя и несколько усталый вид. В нем была строгость, которая обычно свойственна докторам. В руках Адамова было маленькое полотенце для рук. Он действительно только что завершил операцию и вымыл руки. «Вы ко мне?» — раздался его тихий, но уверенный голос. Глеб встал и протянул руку. Адамов с неким сдержанным профессионализмом принял рукопожатие. «Да, я к вам по рекомендации». «А пациент где?» — уточнил доктор, осматривая помещение. «Собака дома. Так что до пациента придется доехать», — ответил Глеб, стараясь придать голосу некоторую беспомощность. «Так не пойдет. Везите собаку сюда, будем осматривать, какая порода. Что с ней вообще случилось?» «Какая порода?» Конечно, он должен был предугадать этот вопрос. Но из-за нехватки времени решил сочинять на ходу. Глеб быстро метнул взгляд на один из плакатов, изображение большой семьи и огромным сенбернаром. С подписью внизу «Сенбернар». «Сенбернар», — наконец произнес он. «Она все время лежит, не встает, а я просто не могу ее поднять, чтобы сюда привезти. В любом случае, я ничем не смогу вам помочь. Я не вожу машину», — сообщил Адамов. «Еще бы. Конечно, не водишь. Тогда бы ты не просил помощи механика, чтобы спрятать тело». «Я вас отвезу и привезу обратно, заплачу сколько нужно», — настаивал Глеб. Адамов посмотрел на него поверх очков, замолчал на несколько секунд, видимо, обдумывая свое решение. «Ест, пьет? Сколько она уже так лежит?» «Два?» «Нет, слишком мало. Точнее, 3 дня, и не ест ничего». Все эти вопросы заставляли его нервничать. Он ничего не знал о собаках. Если ветеринар сейчас спросит про корм или еще что-то, то он тут же провалится со своей идеей. «Так, а воду пьет? Пьет ли эта воображаемая собака воду?» «Пьет». «Хорошо, завтра в 10 заберете меня из клиники». Он привычно убрал полотенце в карман своей медицинской рубашки. И уже собрался было уйти. Но Глеб не позволил ему это сделать. «Завтра может быть поздно. Я сказал, что пьет, но очень мало и без желания», — произнес он, не веря в свои слова и в историю о несуществующей больной собаке, которую пытался выдумать на ходу. «Вы нужны сегодня». Доктор вздохнул, взглянул на настенные часы в белой пластиковой рамке. Затем, не произнося ни слова, подошел к администратору и, обсудив с ней что-то, полушепотом вернулся к Глебу. «Ждите», — произнес он и исчез так же внезапно, как и появился. Глеб остался один, ощущая смесь надежды на раскрытие серии убийств и подступающей тревоги. Перед ним был безотказный добрый ветеринар, который точно испытывал к своим пациентам гораздо больше эмоций, чем к людям.